Глава 12. Серкан. «Серкан, ну все, как я и думал. Присаживайся поудобнее». Я открыл дверь номера и хмуро уставился на активного и довольного друга. Дело было к вечеру, и я уже порядком подустал. После зала и рабочих моментов все мысли снова крутились вокруг Саши и того мальчика. Хотя в основном вокруг Саши. Я мог стереть руки в кровь, но не имело смысла отрицать, что я продолжал думать о ней, несмотря ни на что. Раньше мысли блуждали просто вокруг нее, но теперь, после нашей встречи, я не мог позволить себе ничего подобного. Я не мог больше смотреть в ее сторону, тем более, что она жена другого мужчины. Жена! Тогда какого хрена у меня это напрочь вылетело из головы, когда я зажимал ее в туалете? Надеюсь, ты сейчас скажешь мне, что нашел мальчика, и он, вероятнее всего, имеет к моей семье отношение. Ярослав усмехнулся. Его чересчур довольный вид немного подбешивал. Дома его рассказ про стрельбу с сосиськами выслушали со смехом и пререканиями. Меня все же затащили на теперь уже действительно семейный ужин. Жена Яра, Алена, была на удивление радушной, открытой и какой-то настоящей. Она настолько отличалась от Лейлы, вернее, их общение с мужем от нашего, что мне стало неприятно. Поймал себя на мысли, что тоже бы хотел дома семью, а не ее подобие, эффективное пятно. Хотел бы, чтобы вокруг нас бегали дети, а очаровательная девчушка с темными кариями глазами рисовала. Если не бабочек, то, может, какие-то цветочки. Дочку хотел. Но и от сына не отказался бы. Увлекся этими мыслями. «Серкан, друг, ты вообще здесь? Мне казалось, что тебе этот ребенок важен, а сейчас в облаках витаешь». «Действительно, что это я?» Сосредоточился на друге, который раскладывал передо мной документы. Много документов. «Его зовут Сергей. Но ты уже и так вроде знаешь. Вот, смотри. Ему сейчас 7,5 лет. Учится во 2-м классе частной гимназии. Преподавателями характеризуется как довольно замкнутый и вдумчивый парень. Прямых конфликтов со сверстниками нет. Но и популярностью не пользуется. Вот фото». Странная информация. Совершенно не в стиле Яра. Как будто он оттягивал какие-то сведения напоследок. Не понимал, зачем. Тем не менее, обижать друга и сомневаться в его профессионализме не хотелось. Поэтому я взял снимки. С них на меня смотрела просто копия брата в этом возрасте. Вживую это так не бросалось в глаза. Но сейчас я практически уверился, что нашел еще одного наследника семьи Озьелдыс. Парень серьезный, но живой. Увлекался футболом. Видел его на фото с каким-то мужиком, что трепал его по голове. Тот в возрасте и смутно кого-то мне напоминал. Я где-то его уже видел, но где? Но даже не это меня удивляло. Напрекся, когда увидел его смеющимся рядом с тем турком, что позорно сбежал от Саши. А этот тут каким боком? Это кто? Ну, я знал, что ты спросишь, но как бы тут все просто. Это Ахмед Кайя. Он прилетел в Россию 8 лет назад. Работает в известном журнале на должности главного редактора. Успешная карьера, толпы поклонниц. Но в серьезных отношениях замечен не был. Нажрал кулаки. Чтобы его не связывало с Сашей. Так, стоп. А при чем здесь Саша, если мы говорим о ребенке? Спросил. А каким боком он относится к моему родственнику? Мне кажется, они друзья. Плюс он хорошо знаком с его матерью. Забавно, но из Турции они прилетели в один день. 8 лет назад. Яр посмотрел на меня испытующе, а я начал складывать в голове информацию. Спросил, когда это было. Мне ответили. Через 2 недели после юбилея бабушки. Кто же мог родить мне еще одного брата? Я понял, Яр. Можешь даже не говорить. Так и думал, что эта сука не оставила нас в покое. Вопрос только в том, почему она не сказала про еще одного ребенка. Мы же все проверили, у нее не осталось эмбрионов. Злость на стерву, что испортила жизнь одному моему брату и, судя по всему, коверкала жизнь другому, возрастала. Она же была проверена вдоль и поперек. Мне постоянно отчеты приходили о ее местоположении. «Ты о чем вообще, Серкан? Я вообще-то был о тебе лучшего мнения. У тебя соображалка работает просто отвратительно. Я бы сказал, что ты тормоз». «Я не тормоз, просто мать моего брата, судя по всему, сохранила эмбрионы и как-то родила еще одного ребенка». «Остановись, это не она!» «Надо найти ее и...» «В смысле не она?» Посмотрел на друга с непониманием, а тот схватился за голову. а потом просто вытащил из другой папки фото. Глядя на него, внутри все оборвалось. Вот мать ребенка, и сдается мне, ты ее прекрасно знаешь. Как думаешь, чей это сын Серкан? Вот я могу поставить на кон свою новую машину, что тест покажет твои 99,9. Как идиот смотрел на то, как Саша обнимает Сережу. С какой любовью она смотрит на него. Но это же не может быть, я же... Если ты еще расскажешь, что бесплоден, я тебя прибью, честное слово. Кстати, тебе там в дверь звонят, я открою. Яр ушел, оставляя меня оглушенным. Пялился на фото, пока не услышал возню позади. Медленно повернулся в сторону, сталкиваясь со знакомыми глазами и удивленно спрашивая. «Ты? Что ты тут делаешь?»